Эпилог. Месяц спустя. «На сегодня все, повелитель». Дираль с поклоном забрал подписанные документы. «Да неужели?» Лориант потянулся и с хрустом размял затекшие плечи и спину. В последнее время помощник буквально завалил его работой. Как Анжела, Марта уехала, будто с цепи сорвался. Правитель эльфов опасался, что станет близок к природе, как никогда. Прирастет к креслу и пустит корни. «Но есть еще кое-что, о чем я хотел бы вас попросить», — разбил его надежды на отдых Дираль. Лориант без сил откинулся в кресле. «Нет, с помощником надо что-то делать. После его встречи с писательницей стало только хуже. Дираль всегда был трудоголиком, но сейчас, в рвении все сделать и успеть, он превзошел самого себя и начинал пугать. Я бы хотел попросить для себя отпуск». «Ты знаешь слово «отпуск»?» — поразился повелитель. «Да, почему вы так удивлены? Ты не произносил его ни разу за 8 лет, что работаешь со мной. До этого у меня не возникало в нем необходимости», — невозмутимо пояснил Дираль. «А сейчас она, значит, возникла», — прищурился Лориант. «Да». Дальше Лориант допытываться не стал. Все равно большего от помощника не добьется. Успел изучить этого холодного и упрямого эльфа. «Насколько? Ведь отпуск Дираля означал отпуск и для Лорианта. Надо точно знать, сколько у него есть времени». «Пока не знаю. Боюсь обозначать сроки». «Даже так?» И все-таки план сработал. Лориант внутренне торжествовал. Конечно, не из-за возможного отпуска. Это лишь приятный бонус. Но за помощника он искренне радовался. «Можешь отдыхать сколько угодно. Ты заслужил». Широким жестом разрешил Лар. «Благодарю, повелитель. Подарки детям не забудь». Уже когда Дираль выходил, напомнил Лориант. «Я уже все приготовил», — обернулся помощник с улыбкой, по которой стало ясно, что не только повелитель успел его как следует изучить. 8 лет — это серьезный срок. «Удачи», — пожелал Лориант закрытой двери. Хотя в Дирале он не сомневался. Тот, как никто, умел добиваться своего. Вон сколько работы заставил его переделать. Последние 2 недели я крутилась, как белка в колесе. Во-первых, необходимо срочно дописать роман и сдать уже его Глории, всю плешь мне проевшей. Побег из Эларии она так до конца и не простила. Хорошо, что эльфы не просто не стали предъявлять претензии, но даже выплатили весь гонорар, как если бы я выполнила взятые обязательства целиком. И это меня очень выручило в пункте 2. Мелких надо было собрать в школу. Не зря говорят, что свадьбу сыграть дешевле. Закупить все необходимое, да еще для 2 детей, удовольствие не из дешевых. К тому же мелким хотелось чего-то особенного, чтобы и формы нарядные, и карандаши самозатачивающиеся, и ранцы облегченные. Конечно, можно было плюнуть на их запросы и купить все самое простое и дешевое, но я же мать, и мне, как и любой матери, тоже хотелось для своих детей самого лучшего. Пришлось затянуть пояс и отправиться в поход по магазинам. Сейчас под завязку забитым детьми с такими же взмыленными родителями. Хорошо, хоть соседка вернулась с похорон, привезя массу впечатлений, которыми ей не терпелось поделиться. За неимением других слушателей — со мной. Кто там женился, родился, развелся? Как не перемыть косточки любимой родне? А ему все говорили, что она только из-за денег с ним. Родители оставили наследство дураку, лучше бы вложились куда. Рассказывала довольная соседка, у которой сбылось. «Я же говорила!» В этот момент в дверь постучали. Небось, опять Глория. Она в последние дни меня уже замучила своими визитами с подсчетом написанного. А я сегодня даже не садилась за работу. Может, сбежать через окно, пока не поздно? «Я открою!» — крикнула дочь. «Поздно. Пока окно открою, у меня же никак у эльфов. Все ручки срам скручены. Глория уже будет здесь». «Ой, здравствуйте!» Удивленно пискнула Лис. И что-то в ее голосе заставило меня насторожиться. Глории она бы не удивилась, та приходила к нам как к себе домой. Но обдумать все как следует я не успела. На кухню следом за Лис вошел Дираль? «Здравствуйте», — сориентировалась первой соседка и потянулась к чайнику. «Ну уж нет, только свидетелей разговора мне не хватало». «Мадам Нора, вы не могли бы вывести детей погулять во двор?» «Поздно уже», — не спешила уходить соседка. «Конечно, родне-то она уже кости перемыла, настал мой черед». «В самый раз», — с нажимом проговорила я. «Берите Винсента и идите». Мадам, кряхтя, поднялась и все-таки организовала детей на выход. Слишком неспешно, как по мне. Все это время Дираль молча стоял и разглядывал меня. А я в домашнем халате, с гулькой на голове, в любимых тапках. Конец лета у нас выдался прохладным. И чувствую себя полнейшей дурой, потому что, несмотря ни на что, рада его видеть. К слову, сам эльф выглядел отлично, ничуть не хуже, чем во дворце. Светлые волосы собраны в аккуратный хвост, волосок к волоску, одежда, пусть и повседневная, но идеально сидящая и без единой складочки. Правда, под глазами залегли круги. Видимо, не одна я работаю по ночам. Присаживайся. Отмерла я, когда голоса в коридоре стихли, а входная дверь захлопнулась. Я огляделась, куда бы лучше посадить гостя, и ужаснулась повторно. Теперь уже не своему внешнему виду. На кухне бардак, в мойке скопилась посуда за день, плиту было бы неплохо помыть, как и полы, которым прилипали тапки. Видимо, мелкие компот разлили, а нормально протереть не удосужились. А ведь полы я по всему дому только вчера мыла. Какой кошмар! Но Дираль, кажется, не замечал ничего, даже по сторонам не особо смотрел, только на меня. И от этого становилось еще более неуютно. Если честно, я часто представляла нашу встречу. Думала, что, может, все-таки вырвусь еще раз в Аларию, подготовлюсь соответственно. Опять в тот пафосный салон схожу, одежду привезу нормальную. Короче, сделаю всю по уму, а в итоге стою в халате с гулькой. «Ты бы предупредил», — вырвалось у меня. «Я хотел сделать сюрприз», — улыбнулся эльф. Садиться он не спешил, так и стоял посреди кухни, по ощущениям съедая половину пространства. Сразу стало тесно и неловко. «Как тебя повелитель отпустил?» — задала я первый пришедший в голову вопрос. «С радостью». Дираль усмехнулся и аккуратно принял из моих рук чашку на блюдце. Наши пальцы соприкоснулись, и чашка предупреждающе звякнула. Эльф поставил чайную пару на стол, на котором я с ужасом заметила хлебные крошки. «Ага, все не так». «Марта». Я вздрогнула от собственного имени. «Мне жаль, что я не сумел нормально поговорить с тобой в Аларии. Послушай, мне Глория, это мой редактор, созналась, что дала подвеску с легким приворотом». Выдала как на духу. «Марта». «Ничего противозаконного, воздействие минимальное». Тут же принялась оправдываться. «Но, видимо, на тебе сработало». «Марта, послушай». «Мне очень жаль, что так получилось. Сама бы я никогда таким не воспользовалась. И вообще, я приличная женщина, пусть и не замужем, с двумя детьми. Так тоже случайно получилось». «Что я несу? Что за детские оправдания? И почему вообще я оправдываюсь?» Но остановиться не получалось. Вернее, не получалось самой. Поцелуй, как известно, действует безотказно. Сначала едва ощутимый. Он быстро стал горячим, а руки эльфа... Я с трудом отрывалась от Дираля, помня, к чему это приводит. А соседка с детьми вернутся в любой момент. «Ты что-то хотел сказать?» Напомнила, затягивая халат и завязывая пояс на двойной узел. «Я хотел сказать, что Лориант — один из сильнейших ментальных магов, так что я давно ношу защиту, чтобы повелитель не считывал меня просто потому, что может». Дираль продемонстрировал браслет. От мощного направленного воздействия не защитит, но та подвеска точно не могла на меня повлиять. «Но ты же все время смотрел туда, потому что есть на что», — улыбнулся эльф и обнял меня за талию, притягивая к себе. «Подожди, я не уверена, что это хорошая идея», — уперлась ему в грудь. «Просто мы очень разные. Ты помощник повелителя эльфов, а я писательница и не могу переехать в Аларию. У меня дети в школу идут». И редактор здесь подгоняет, и вообще. Мой лепет снова оборвал поцелуй. «Марта». На этот раз остановился Дираль и поймал мой взгляд. «Я тоже могу назвать пару десятков причин против. Поверь, я много думал об этом. И все же... Давай попробуем». Улыбнулся эльф, убирая мне за ухо выбившийся из гульки локон. «А еще у меня есть один веский довод за». «Какой?» Завороженно глядя на него, спросила я. «Я очень хочу быть с тобой, и все остальное меня не пугает», — заявил эльф. В этот момент входная дверь скрипнула. «Мам?» — послышался голос Винса. «Там несколько коробок с бантами во дворе. Мы хотели узнать, можно посмотреть, что в них?» Я нахмурилась, соображая, откуда могли взяться коробки. «Можно», — за меня отозвался Дираль. «Это вам». «Спасибо», — радостно завопил сын. Где-то там же послышался восторженный писк лис. «Подожди», — отодвинула я эльфа, подозревая неладное. Из кухни двор не видно, зато видно из гостиной. У входной двери стоялось десяток разноцветных коробок, которые сейчас с энтузиазмом вскрывали дети. Соседка умилялась рядом. «Думаю, у нас есть свободный час», — прошептал мне на ухо Дираль. Я поняла. «Да, есть. К тому же я все равно собиралась заводить любовника». 5 лет спустя. «Мама работает», — услышала я строгий голос мужа из-за двери. Вообще он был сама доброта и мягкость, но в вопросах работы становился сущим деспотом. Даже Глория казалась милашкой на его фоне. «Но мы нашли Зука», — послышался возмущенный голосок дочери, младшей. «Винс сказал, он волшебный», — подтвердил сын, тоже младший. «Да, теперь у меня есть еще 2, вторые двойняшки». Когда целитель на первом осмотре сказал, то не знала, смеяться или плакать. Винсент пошутил, это обычный майский жук. Дираль стоял на страже моей работы. Помнится, он обещал, что будет помогать, и не соврал. Сначала он помогал по дому и с детьми. Заодно уладил все вопросы с издательством, посчитав, что платят мне недостаточно. И пусть Глор съела целую стаю собак на общении с авторами, спокойного и непробиваемого эльфа переубедить не смогла. «У Марты много предложений от других издательств», — как бы невзначай заметил он. «Наверное, стоит их рассмотреть». «Не надо», — проскрипела сквозь зубы Глор. «Мы как раз хотели увеличить ей гонорар за новую книгу». «Вдвое», — припечатал Дираль. «Вдвое?» — взвилась Глор, но тут же взяла себя в руки, бросив на меня недовольный взгляд. «Ладно, вдвое так вдвое. Но чтобы книги сдавала вовремя». «Не беспокойтесь, Глория, я прослежу», — заверил ее Дир. И проследил. Удивительно, но с ним моя производительность увеличилась тоже вдвое, почти до того же уровня, когда я только начинала писать. Довольная Глория подготовила новые графики. И взаимодействие с эльфами Дираль тоже взял на себя, заодно проконтролировав переводы. На этот раз правки Криэля сначала согласовывались со мной, прежде чем уйти в печать. И, если честно, некоторые изменения в тексте я, подумав, оставила. Талант у Криэля имелся. Надо дождаться, когда он все таки дозреет и напишет что-нибудь свое. И дом мы быстро сменили. Дираль подсчитал, что затраты на содержание нынешнего слишком велики. Выгоднее купить новый, который не придется ремонтировать каждый год. В общем, как-то незаметно он взял на себя все заботы по хозяйству, стал моим литературным агентом, а потом как-то еще незаметнее и мужем. И уж после этого я оглянуться не успела, как оказалась беременна. Снова двойней. И теперь эта новая двойня топталась за дверью моего кабинета. Да, у меня появился собственный кабинет. И, разумеется, я не выдержала. «Ну-ка, показывайте своего жука», — распахнула дверь. Мелкие тут же набросились на меня со своим волшебным жуком, которого помог поймать старший брат. Да, Винсента и Лисию уже мелкими не назовешь. Они быстро повзрослели, стоило им пойти в школу. Дираль попросил дать детям шанс и меньше их опекать, чтобы у них появилась возможность стать самостоятельнее. Звучало красиво, и я согласилась. Получилось не сразу, конечно. Всякое бывало, и несделанные домашние задания, и грязная форма, и плохие оценки. Но со временем все выправилось. К тому же Дираль никогда не отказывал детям в помощи. Приятно было видеть, что эльф действительно старается стать им отцом. Так что теперь у меня был муж, старшие дети и младшие. «Кстати, Лориант надумал жениться, приглашает нас на свадьбу», — между делом заметил Дир. В Аларии мы бывали регулярно и с повелителем тоже общались, как-то быстро освоившись и подружившись. С Криэлем и Златой виделись и у нас. А Нитана недавно выпустила очередную коллекцию белья по моим книгам. С ней у нас получилось отличное взаимовыгодное сотрудничество. «Тогда надо срочно дописать роман», — вскочила я на ноги, возвращая мелким жука. Мелкие ушастики тут же сникли. «Дописывай». Дираль поцеловал меня в губы, слегка затянув поцелуй. Очередной любовный роман был на финишной прямой. Тогда как мой собственный в самом разгаре. И впереди у нас целая жизнь. С 4 детьми. Не заскучаем. Конец книги.